Глава 12. Тиран и деспот. Злыдень. Оборачиваюсь к Наташке за поддержкой, но подруга лишь пожимает плечами. Я вчера ей все уши прожужжала про Дымова, хотя она сама все видела на парагоне. Вообще, я отходчивая, обиду долго не держу в себе. Но воспоминания об одном надменном самодуре никак не дают мне успокоиться. Швецова крутится у зеркала, втягивает живот, а потом сокрушенно качает головой. Завтрашнего дня я не ужинаю. Меня больше не корми. А что касается Дымова, то у меня на этот счет своя версия. Не начинай. Отмахиваюсь от Наташки и топаю к шкафу, чтобы начать собираться на корпоратив. Мне, в отличие от Швецовой и всех наших, надо быть на 2 часа раньше на месте. Ты просто не видела того, что видела я, Петра. Я специально следила за его реакцией. Мне даже показалось, он пару раз дернулся в сторону сцены. И я уверена, он взбесился, потому что ты на него ни разу даже не посмотрела, а он с тебя глаз не сводил. Танцевала только для себя, а он... Пусть он глаз не сводит со своей куклы фарфоровой, а мне даст танцевать. Купальник себе возьми. Наташка переводит разговор на более безопасную тему. Днем обещали выше 30. Вообще, я еду работать, а не отдыхать. При мне должны монтировать сцену, плюс не забывай про шведский стол и напитки. За это тоже я отвечаю. А еще просто надень купальник. Ты едешь на корпоратив, который на реке. Тебя обязательно заставят искупаться. Вспомни придурка Глеба. Он не придурок. Возражаю Швецовой и все же натягиваю на себя плавки и топ. И Глеб оказался прав насчет Дымова. Дмитрий Андреевич, тот еще самодур. Ну, кто заказывает музыку, тот девушку и танцует. В твоем случае не танцует. Наташка перестала себя рассматривать в зеркало и плюхнулась на диван. Я думаю, он еще понял, что весь его коллектив перевозбудится от твоего танца, так что... Прости, но я считаю, он прав. Своих людей Дымов знает лучше. И другой бы уволил тебя после того, что ты ему сказала. Ничего такого я не сказала. Быстро собираю в рюкзак белье, крем от солнца, зарядку от телефона и... костюм для танца. Он легкий, почти невесомый и, главное, совсем не мнется. Сегодня я буду танцевать. Ты сказала ему и достаточно громко, что не понимаешь его мужской логики. Это было невежливо. Но я правда не понимаю, Наташ. Никакого непотребства в моем танце нет. А если там кто-то и возбудится, то точно без моего участия. Все, Огнева. Подруга недовольно скрещивает руки на груди. Марш на речку. Тебя там ждут. В машине немного успокаиваюсь. Умом понимаю, что права Швецова на все 100. Его корпоратив, его деньги, его правила. Но второй день меня плющит, стоит только вспомнить зеленые глаза. А ведь раньше это был мой любимый цвет. Теперь же все ассоциации с Дымовым. Работа на пляже в самом разгаре. Я еще на подъезде к речке замечаю большие грузовики. Сейчас как раз должны устанавливать раздевалки и навесы. Весь мусор убрали заранее, песок для пляжа привезли еще на днях. Пляж пока огорожен, но я вижу людей, очень много людей. Агния говорила, что будет человек 300, мне кажется, их больше. Приехала я чуть раньше, чем нужно, через полчаса начнется монтаж сцены. И только потом должен кейтеринг накрывать импровизированные столы. Потом еще бар. Петра! Ко мне бежит полуобнаженный худощавый парень, на котором лишь темно-синие шорты, да и то они едва держатся на бедрах. Я без труда узнаю Глеба. И, кстати, Швецова не ошиблась. Тело, что надо. В меру крепкое, с рельефными мышцами, но не перекачанное. Я рад. Не успеваю даже сообразить, что происходит, а Глеб уже забирает меня в объятия и быстро целует в щеку. Рад? На автомате повторяю. Глеб, еще раз распустишь руки, получишь по шее, ясно? Быстро и без особого труда освобождаюсь от его захвата. Шустрый какой. Я после 2 свиданий не могу тебя по-дружески обнять? Глеб как бы невзначай проводит рукой по своему торсу. Да ладно. Может, еще поселфишься голышом и выложишь в телегу? Нет, Глеб, не можешь. И вообще, я на работе. Где Агния и Дымов? Боюсь, сама я не найду их в этом муравейнике. Это ты правильно сказала. Глеб идет рядом. Еще чуть-чуть, и мы окажемся на пляже. Я вообще не понял, чего мы тут корячимся. У Дыма полно бабла, он не просто этот пляж может благоустроить. Он эту речку может запросто купить со всеми ее берегами. Кто ему вообще в башку втемяшил эту сумасшедшую идею? Глеб раздраженно чертыхается, а я во все глаза смотрю на берег и просто его не узнаю. Это будет лучшее место в округе. Настоящий пляж. Это очень правильная идея, благородная. А общий труд объединяет людей, заставляет их лучше понимать друг друга. Отрадно это слышать из ваших уст, Петра. Голос, знакомый уже до дрожи в коленках, заставляет обернуться. Как я могла пройти мимо него? И Глеб Аболтус не мог предупредить? Оборачиваюсь и сразу не узнаю Дымова. То есть я просто отказываюсь верить, что это он. Утыкаюсь взглядом в крепкий и явно хорошо проработанный мужской торс. На Дымове лишь джинсы. Чёрт, я не готова. Я реально не готова видеть его таким. Непринуждённым и открытым, очень близким мужчиной. Абсолютно уверенным в себе, как в деловом костюме, так и без него. Рубашка и пиджак, оказывается, скрадывали его мускулатуру. А показать ему есть что. Невольно сравниваю с Глебом, и блондин определённо проигрывает. «Значит, общий труд помогает людям лучше понять друг друга?» — спрашивает Дымов, словно не замечая, что я залипла, разглядывая его. «Хотите, чтобы я помогла вам с тентом? Я только сейчас вижу, что рядом деревянные перекрытия, которые ещё нужно установить. И несколько мужчин терпеливо ждут, когда их босс наконец вернётся к работе. Вот уж не ожидала, что Дымов сам будет впахивать на своём корпоративе. Нет, конечно, но если подадите нам пару бутылок воды, они вон там, за балками, то тогда мы с вами действительно начнём лучше понимать друг друга». Точно помнит, как мы чуть не подцапались на последнем прогоне. Вода — это святое, всегда готова её подать. Через минуту приношу 4 бутылки, раздаю их мужчинам, которые рядом с Дымовым. Сам он стоит, прислонившись к деревянному столбу, и не сводит с меня внимательного взгляда. «Это вам». Протягиваю ему последнюю бутылку. И вы испачкались, кстати, вот тут. Показываю ему на левое плечо, на котором то ли грязь, то ли строительная пыль. А он молча смотрит на свои ладони. Я не знаю, кто меня дёрнул за язык в этот момент. Давайте я вам помогу помыть руки. И, не дожидаясь ответа, открываю бутылку. Он послушно подставляет ладони под тонкую струйку воды, а потом стряхивает мокрыми пальцами с плеча грязь. Делает он это с таким невозмутимым спокойствием, что теперь уже я не отвожу от него взгляда. «Добрый день». От звука этого голоса внутри просыпается раздражение. «Дима, я не вовремя». Фарфоровая Ирина в шикарном бежевом летнем костюме и шляпе с огромными полями смотрит, не отрываясь, на Дымова. «Привет, Ира. Конечно, вовремя». Мягко смотрит на свою подругу, а я чувствую в груди лёгкий укол разочарования. У них свои отношения, они пара. Почему-то я забыла об этом, когда увидела его таким. Близким, что ли. «Здравствуй, Петра. Рада тебя видеть». Ирина поворачивается ко мне и с любопытством осматривает меня с головы до ног. «Вы знакомы?» Я слышу лёгкое удивление в голосе Дымова. «Немного». Киваю я и отдаю ему полупустую бутылку. «Да, нас Глеб познакомил, когда ты уезжал в командировку», непринуждённо объясняет Ирина. «У ребят было романтическое свидание, я не хотела им мешать, но мы неплохо посидели втроём». «Вот как?» По тону Дымова совершенно непонятно, что он думает. А я в лёгком шоке. Вот вроде она и правду сказала, но перевернула с ног на голову. «Ну да, всё так и было, Дим. Увидел Ирину в ресторане и позвал к нам». Раздаётся прямо у левого уха довольный голос Глеба. Я и забыла, что мы вместе с блондином шли, когда меня остановил Дымов. «Куда исчез-то, пока я за водой бегала?» «Вы очень красивая пара, ребята. Я рада за вас», — с улыбкой говорит бежевый костюм. «Чего? Эй, без меня меня женили? Так не пойдёт. И руку с моего плеча убери, болван». «Спасибо, конечно, но мы с Глебом вообще-то не встречаемся. Прямо смотрю на Ирину и вижу на её лице лёгкую досаду. Знаешь что, королева? Ты меня в свои игры не вмешивай. У нас всё ещё впереди». Энтузиазм Глеба немного раздражает. Я делаю от него шаг в сторону. «Мы оба свободные, никаких обязательств ни перед кем нет, так что...» «Слушай, ты про Агнию спрашивала?» «Так вот она около грузовиков, сказала, сцену сейчас должны привезти». «Что?» Судорожно копаясь в рюкзаке, мигом позабыв про Ирину и Дымова. «Уже? Они же мне должны были сначала позвонить». «Пойдём». Глеб тянет меня подальше от тентов. Ещё она сказала, что какие-то проблемы с кейтерингом. Агнию я действительно нахожу недалеко от пляжа. Она, в отличие от своей подруги, оделась более скромно. Лёгкие бриджи и топ, из-под которого проглядывает купальник. Грузовики со сценой уже подъехали, так что следующие полтора часа я бегаю между рабочими, которые сцену устанавливают, и ребятами, которые привезли нам еду. Глеб время от времени попадается под ногами, но чаще я вижу его, загорающего на пляже. Основные работы вот-вот закончатся, и нам с Агнией нужно успеть расставить закуски и напитки на столах. Дымов больше не разгуливает с обнажённым торсом, надел на себя футболку и общается со своим народом. Ирина всегда рядом с ним. Красивая пара, верно? Ко мне подходит тощая Юля, ассистент Агнии. Та самая бестолковая девица, которая не могла мне ни на один вопрос ответить, когда её начальница якобы болела. Я про нашего шефа и Ирину. Всё время вместе. Он так о ней заботится, просто пылинки сдувает. Боже, это так романтично. Очень красивая пара. Соглашаюсь с Юлей, которая держит в руке бумажный стакан с соком. А что у нас с одноразовыми приборами? Мне некогда глазеть на Дымова, но это правда. Они отлично смотрятся вместе. Ирина явно очень в него влюблена, и он в нее, наверное, тоже. Просто Дымов сдержанный, не из тех, кто показывает другим свои чувства. Но он очень внимателен к своей девушке. Я ни разу не видела, чтобы он как-то раздраженно реагировал на нее. И они все время вместе. Даже когда Дымов спустя полчаса толкал речь перед своими сотрудниками и благодарил всех за работу, Ирина стояла чуть позади него и сверкала, как начищенный чайник. «Джентльмен», — вполголоса комментирует Наташка, когда через час приезжает на корпоратив. Я не сразу понимаю, о чем речь. Но она больше в нем заинтересована, чем Дымов в ней. «Чего?» Я уже еле на ногах стою, если честно. Кейтеринг все же подвел нас. Привез недостаточно еды, вот только 20 минут назад, когда везли еще горячее. Марго с шефом подъехали, когда почти все было готово. Так что от нашего агентства... Я тут одна колупалась с подрядчиками. Выжата, как лимон. И не уверена, что готова слушать про Дымова и его фарфоровую красотку. «Мне он нравится», — безапелляционно заявляет подруга, глядя, как вокруг сцены рассаживаются уставшие, но в целом довольные сотрудники компании Q-Invest. «Дымов — правильный чувак. А как бы ты хотела, чтобы он себя вел с ней? Пялился бы на других баб? Или бросил бы ее одну, а сам пошел бухать с мужиками?» «Наташ, мне все равно, если честно. Я никогда так не уставала, как сегодня. И даже не представляю, что будет завтра. Агния уже пару раз нос от меня воротила. Дымов и не взглянул на меня, как Ирина появилась». «Это неправда», — громко возмущается Швецова. «Он при мне к тебе один раз подходил, но вообще мужчина нарасхват. Сколько же вокруг него постоянно вертится народа. Свихнуться можно». Подруга, как всегда, права. Дымов спрашивал меня о программе, нет ли каких изменений, а я толком ответить не успела, как к нему подлетел какой-то мужчина, похоже, заместитель его, и стал втирать про какие-то акции. «Он смотрит на тебя зря-то так. То есть присматривает. Наташка давится смешком, а у меня почему-то на душе сразу теплеет. Ты спиной стояла, а я видела, как он Глеба притормозил, когда этот придурок опять пытался к тебе подойти. Невольно ищу глазами блондина и не нахожу его. Впрочем, это неудивительно. Вокруг много людей, кто с бокалами, кто с тарелками. Хорошо, что сразу же после окончания нашего выступления должен подъехать клининг и все-все убрать. И до меня только сейчас доходит, что во всей этой сумасшедшей суете я сегодня ни разу не видела шкафа Юру. А не заметить этого верзилу просто нереально. Интересно, почему его нет? Подойди и спроси у Дымова», — ухмыляется Наташка, начиная разминаться. «Он как раз сейчас уселся вместе с Ириной, считай, в самом первом ряду. Никуда я не пойду. Мне нужно, чтобы все отлично выступили, и я в том числе. Так, Палыч уже идет. Он, как обычно, будет представлять все номера». «То есть ты не передумала и будешь танцевать?» Швецова недоверчиво наблюдает, как я открываю свой рюкзак и вынимаю пакет с костюмом. Полупрозрачные серебристые шаровары и такой же легкий, очень тонкий топ. «Нет, конечно. Он запретил мне танец живота, но ничего не сказал о том, что я вообще не должна выступать». «Петра, все с ума сойдут. И тут же захотят на тебе жениться. Помнишь помешательство пацанов на выпускном в школе?» «Это...» «Лунная соната Бетховена, свободный танец. Самое нежное и красивое, что я когда-либо танцевала. Самое чувственное и трогательное, я знаю. Посмотрим, что он на это скажет». «И после этого ты будешь говорить, что он тебя не интересует? И тебе все равно, что у него есть девушка?» «Я не буду ничего говорить. Я лучше станцую. И на этот раз я буду смотреть прямо в его глаза».